Работает, свистит в снастях настоящий морской соленый ветер. Вот и последний маяк остался позади. Берегов как не бывало, только море кругом. Куда ни взглянешь, везде море. Я проложил курс, сдал командование лому, постоял еще минутку на палубе и пошел вниз в каюту вздремнуть часок-другой перед вахтой. Недаром у нас у моряков говорится: не выспаться — всегда успеешь. Спустился, выпил на сон грядущий рюмочку рома, лег на койку и заснул, как убитый. Из толкового морского словаря, составленного капитаном Врунгелем для бестолковых сухопутных слушателей. Курс – направление движения судна. Также направление ветра по отношению к идущему под парусами судну. Если ветер дует прямо в корму, говорят, что курс – for the wind. Когда не в корму, но сзади – бакштаг. Когда прямо в бок – галфинд. В скулу – bay the wind. Ветер, дующий прямо в нос, прежде названия не имел, но этот пробел в морской терминологии заполнен Христофором Бонифатьевичем Врунгелем, приложившим название «в морду винт», которое прочно вошло в морской словарь. Через 2 часа, бодрый и свежий, поднимаюсь на палубу, осмотрелся кругом, глянул вперед, тоже море кругом, те же чайки, и лом в полном порядке держит штурвал, ведет беду, как по ниточке. А что, Христофор Бонифатич, не прибавить ли нам парусов? Ну что же, это дельное предложение. Беда и до этого шла неплохо, а тут полетит стрелой. Вперед! Вперед!